Мы же все, пораженные ужасом с непривычки к таким опасным охотам, и вдобавок безоружные и ничем не защищенные, прячемся поглубже под прикрытие листвы и стволов деревьев, меж тем, как коварный Тразил, видя в своем распоряжении столь удобную ловушку, обращается к Тлеполему с такой лукавой речью. «Как? Мы, по примеру подлой этой челяди, поддадимся страху и пустому испугу и упустим из рук такую завидную добычу? Мы ведь не бабы! Почему бы нам не вскочить на коней? Почему не пуститься в погоню? Ну-ка, бери рогатину, а я захвачу копье!» И вот в одну минуту они уже сели на коней и во весь опор пустились преследовать зверя, но тот, не забыв природной силы своей, оборачивается и, пламенной горя жестокостью, стиснув зубы, на мгновение останавливается, оглядываясь и не зная, на кого перво наброситься. Первый Тлеполем оружие свое всадил в спину зверя, но Тразил, минуя кабана, копьем подрезает поджилки задних ног у лошади, на которой ехал Тлеполем. Истекая кровью, животное опрокинулось и рухнуло навзничь, невольно сбросив при этом седока на землю. Не медлит неистовый вепрь, но, ринувшись на лежачего, раздирает ему сначала одежду, а когда тот хотел приподняться, самому ему наносит клыком глубокую рану. Но доброго друга нисколько не смутило это преступное начало. Напротив, казалось ему, даже такое опасное положение не может вполне насытить его жестокость. И когда Тлеполем, в смятении стараясь защитить от ударов свои израненные ноги, жалостно взывал к нему о помощи, он поразил его копьем в правое бедро, с тем большей уверенностью, что рассчитывал на полное сходство ран от оружия со следами звериных клыков. Затем без труда прикончил и вепря.